Больше он не смотрел на меня. Он просто пошел к шкафу с разбитыми колбами и медленно закрыл дверцу. При контакте с мощным вирусом у него в рукавах вместо рук зашевелили клешнями раки. Я рванула наружу, бросив бесполезный головной убор и на бегу пытаясь закрепить под подбородком резинку шляпы Ньюхина. Это оказалось непросто. Я споткнулась о кирпич и упала носом вперед. И тут увидела в 3 футах перед собой пару огромных раздвоенных копыт. Я подняла голову. Минотавр присел на могучих ногах, готовый прянуть вперед. Бычья голова росла прямо из плеч, шея не просматривалась. В слюнявой пасти блестели острые зубы. Зверь наклонил смертоносные рога, готовясь броситься на меня. 5 лет питаться одним йогуртом. Все равно, что тигра кормить заварным кремом. «Милый минотаврик!» — тихонько начала успокаивать его я, стараясь незаметно дотянуться до выпавшего на траву пистолета. «Хороший минотаврик!» Жуткий отпрыск Миноса сделал еще шаг ко мне, оставляя на траве глубокие отпечатки копыт. Он смотрел на меня и сопел, широко раздувая ноздри. В воздухе стоял острый запах мускуса. Еще шаг. Глубоко посаженные желтые глазки с ненавистью уставились на меня. Когда минотавр подался вперед, я сжала рукоять пистолета и медленно подтянула его к себе. И тут ко мне метнулась когтистая лапа и сцапала шляпу Ньюхина. Монстр повертел ее так и сяк и лизнул языком размером с мое предплечье. С меня хватило. Я прицелилась и спустила курок в то самое мгновение, когда минотавр задел бирку и активировал шлепопульту. Мифический зверочеловек с громким хлопком исчез, а мой выстрел ушел в никуда. Я облегченно выдохнула и тут же проворно откатилась в сторону, поскольку с неба прямо на то место, где я только что находилась, плюхнулся большой мешок с надписью «Собственность Беллетриции». От удара он лопнул, и из него посыпались словари. Рядом шлепнулся еще один мешок, потом второй и третий. Прежде чем я успела разобраться в происходящем, снова появился Брэдшоу. «Почему вы не шлепопультировались, дурочка?» «Шляпа отказала». «А Ньюхин?» «Внутри». Брэдшоу натянул респиратор и бросился в здание. А я продолжила уворачиваться от мешков со словарями, которые так и сыпались с неба. Появился Харрис Твит во главе небольшой армии миссис Денверс, материализовавшихся у него за спиной. Он отрывисто раздавал приказы. Все миссис Денверс были одеты в одинаковые наглухо застегнутые черные платья, отчего их бледная кожа казалась еще бледнее, а глубоко посаженные глаза еще злее. Они двигались медленно, но целеустремленно, и начали возводить из словарей стену напротив замкового вала. «Где минотавр?» — спросила Хэвишем, внезапно материализуясь рядом со мной. Я доложила, что он шлепопультировался с помощью шляпы Ньюхина, и моя наставница, не говоря ни слова, исчезла. Из замка показался Брэдшоу, волочащий за собой Ньюхина. Его респиратор превратился в распиратор. Волосы стояли дубом. Командор забрал его из меча зеновийцев в Беллетрицейский госпиталь, как раз когда вернулась мисс Хэвишем. Мы вместе с ней смотрели, как вокруг остатков лаборатории Перкинса растет стена из словарей толщиной 12 футов в основании. Саркофаг поднимался над лабораторией, будто сахарная голова. Стройка могла бы занять много времени, но миссис Денверс были хорошо организованы и располагали неиссякаемым источником словарей. «Нашли минотавра?» — спросила я Хэвишем. «След простыл», — ответила она. «Тут уж головы полетят, поверь мне». Когда наши песики снова превратились в куски толстого изолированного провода и последние следы кобелячества исчезли, мы с Хэвишем сняли респираторы и бросили их в кучу. Слова фильтра были почти забиты. «Что теперь?» — спросила я. «Все сожгут», — ответил Твит, стоявший поблизости. «От вируса только так и можно избавиться». «А как же свидетельство?» «Свидетельство?» — переспросил Твит. «Какие еще свидетельства?» «Свидетельство с места смерти Перкинса», — ответила я. «Мы не знаем всех подробностей его гибели». «По-моему, можно с уверенностью сказать, что он был убит и съеден Минотавром», – подчеркнуто произнес Твит. «Слишком опасно возвращаться, даже если бы мы и захотели. Я скорее сожгу тут все дотла, чем позволю вирусу распространиться и уничтожить книгу вместе со всеми ее обитателями. Вы знаете, сколько здесь живет разных существ?» Он взял ракетницу. «Отойдите подальше». Клоны Денвер с легким хлопком начали исчезать, возвращаясь туда, откуда пришли. Мы с Брэдшоу попятились, и Твит всадил зажигательную ракету в кучу словарей. Они вспыхнули с таким жаром, что нам пришлось отступить аж к самым воротам. Черный дым взвился к небесам, унося с собой остатки вируса и свидетельства убийства Перкинса. Я не сомневалась, что это убийство. Когда мы входили в подземелье, я заметила, что с крюка исчез ключ. Минотавра кто-то выпустил.